Включи двухфакторную аутентификацию, 2FA. Поставь второй замок. Представь, что у твоей квартиры два замка. Вор подобрал ключ к первому, а на втором его ждет сюрприз. 2FA — это тот самый второй замок для твоих аккаунтов. Даже если мошенник украдет твой пароль, он не сможет войти, потому что ему понадобится второй ключ — код, который приходит только тебе. Виды 2FA — самый простой код из SMS. Более надежный — код из специального приложения аутентификатора, например, Google Authenticator, который меняется каждые 30 секунд. Самый продвинутый — физический USB-ключ. Где включать? Включи 2FA везде, где это возможно, особенно для почты, мессенджеров, соцсетей и, конечно же, финансовых приложений. Это занимает 5 минут, а защищает на 100%.